Глава 17. Кира, пожимаю я протянутую узкую ладошку. «Пейте, очень вкусно!» Наливает она мне горячий ароматный чай в красивую фарфоровую чашку. Я обхватываю чашку обоими руками, согреваю замерзшие пальцы. Делаю глоток, и правда, очень вкусно. Чувствуется мята, имбирь и еще что-то очень знакомое с детства. Здесь имбирь, мята и шалфей, а еще горсточка цедры лимона, улыбается Лера. Это мой авторский рецепт. Я еще и грушевый умею, и жасминовый, и еще кучу всяких. В следующий раз угощу вас Иван-чаем. Вот где настоящий напиток. Цейлон и рядом не стоял. А это печенюшки, я их тоже сама пеку. Если понравится, дам рецепт. Там всего 3 ингредиента, а на вкус не хуже, чем из кондитерской. Она весело болтает, и я чувствую, что расслабляюсь. Ее задорная, добрая, позитивная энергетика заряжает. Дает веру в лучшее. Глядя в ее сияющие глаза, я невольно улыбаюсь. Невозможно рядом с такой девчонкой тосковать. Она, как светлячок, все вокруг освещает. За какие-то 10 минут я узнаю, что это кафе ее собственное, и она его очень любит. А еще она воспитывает сыночка, ровесника моей Анютки. «Ну вот, хоть порозовела!» говорит она, наливая мне вторую чашку и поближе подсовывая торт. А то такая бледная сидела, что мне аж страшно стало. Что такого случилось, что ты так расстроена? Муж бросил? Как ты догадалась? Удивляюсь я. А что тут догадываться? У нас проблемы только от них, от мужиков. Да от любви этой проклятой. Грустно усмехается она. В ее глазах появляется что-то такое, что я понимаю. У нее тоже проблемы с мужчиной в прошлом были. Ну, собственно, с этого все и началось, говорю я. Мой муж сделал ребенка моей подруги детства, развалил мой бизнес, и теперь я на грани банкротства. А подробнее? Она подпирает щеку рукой и готовится слушать. Я рассказываю всю историю и словно большой груз снимаю. Гораздо легче смотреть на ситуацию со стороны, когда кто-то тебя так внимательно слушает. «Ого, ну и история!» – восклицает она. «Ты хоть патлы повыдергивала?» «Еще нет, но теперь обязательно повыдергиваю», — зло говорю я. «Ты думаешь, это она все затеяла с липовым заказом?» — спрашивает Лера. «Уверена», — киваю я. «У Макса мозгов на такое не хватит». «А этот твой бывший, он не мог? Судя по твоим словам, он все еще неровно к тебе дышит. Может, решил дожать, чтобы ты к нему обратилась?» Я задумываюсь. Логически мог, конечно, но у него нет информации о моих заказчиках. Как он узнал? Говорю я. О, дорогая, такие люди все что угодно найти могут, уверенно говорит Лера. Лучше тебе спросить у него. Пожалуй, я так и сделаю, спрошу у них всех. Надеюсь, хватит смелости признаться. Просто понимаешь, Влад, он такой, ну, принципиальный. Не стал бы так мелочно гадить, хотя кто его знает, столько времени прошло. Меня прерывает звонок телефона. «Ну что, Кира, пристроил я твои цветы. И композиции пристроил, и даже по полной стоимости. Вот гирлянды не смог, прости», — говорит Павел Константинович. «Павел Константинович, спасибо вам большое. У меня просто слезы на глаза наворачиваются. Вы меня так выручили». Мы обговариваем доставку, я хватаю сумку и натягиваю пальто. «Представляешь, почти весь заказ пристроил», — радостно говорю я Лере. «Почти?» — спрашивает она. «Да, гирлянды еще остались, но они никому не нужны», — вздыхаю я. «Жаль, красивые получились». «Оставь номер, я, может, что-нибудь придумаю», — подмигивает она. «Спасибо тебе, Лер. Я тепло обнимаю новую подругу. Ты мне очень помогла». «Не за что, Кира, ты забегай поболтать, будем дружить», — улыбается она. «Конечно, будем!» – радостно киваю я. Я отгружаю цветы и сопровождаю их до нового заказчика. Расчет получаю сразу наличными. Лера звонит через пару часов. «Танцуй!» – весело смеется она. «Я и гирлянды твои пристроила. Себе одну повешу, и знакомая у меня кафе открывает. Я ей предложила». Она обрадовалась, говорит, шарики надоели уже всем. А цветы – это всегда красиво. Я ей фото показала, она в восторге и даже готова перевести оплату. «Ура!» – восклицаю я. «За что мне счастье такое сегодня? Скидывай адрес, сейчас отгружу. С меня поляна, так что вечер не занимай». «Ладно!» – смеется Лера. «Жду!» Я отгружаю вторую часть заказа, тут же получаю за нее деньги и становлюсь чуть-чуть богаче. Как хорошо, что мне попадаются такие люди. Немного очухавшись от внезапно свалившегося счастья, я решаю поговорить с Владом. Только вот номера его не знаю. Придется записываться через секретаршу. «Владислава Викторовича сейчас нет», — вежливо говорит мне секретарша. «Что-нибудь передать?» «Да, передайте, что сегодня вечером я жду его в кафе «Валерия». Мне нужно с ним поговорить», — уверенно сообщаю я. «Может, я, конечно, чересчур самоуверенная, и Влад просто забьет, но что-то мне подсказывает, что он будет».